Так, пробормотал седой старичок, значит, в темнице она, осень. Освободить ее надо, сказала Варя. И это мы и без тебя понимаем, закричал рыжий мужичок. Ослабонить! Какая шустрая нашлась! Вот ты сама пойди и ослабони. Только как? Дед Прохор сказал, что надо бы сплесть из паутины поясок с золотым волосом и доставить его Маше. Как она его наденет, тут же волки падут на землю и сдохнут, а барсуки друг дружку пиками переколют. Вот я и надумала, не взялась бы ваша артель за это дело. Уж очень вы неприметные. Вам даже во вьюшку влезть ничего не стоит. Седой мужичок встал, снял шапку, спросил. Ну что ж, артель, соглашаемся? Соглашаемся! Закричали все мужички. На своих харчах. На своих. Тогда передохнем малость, заправимся и пойдем. Варя провела мужичков в пустой улей, валявшийся позади избы, и для первого дня принесла им туда хозяйский полдник, горсть жареного овса и кусочек творогу. Мужички сытно, не торопясь, поели, потом разулись, улеглись поспать перед трудным делом, укрылись армячками и так захрапели, что даже шмели притихли и начали слушать, что это за гуд такой несется из улья. Уж не враг ли какой туда забрался и точит на оселке еловые иглы, чтобы теми иглами с ними со шмелями биться? Шмели послушали, послушали и полетели в сосновый бор прятаться на всякий случай в трухлявые пни. Вечером, когда дед Прохор уснул, мужички смотали паутину, что висела в амбаре и в сенцах, промыли ее в бодейке с дождевой водой, просушили на ветру, пока не погасла на рассветном небе утренняя звезда, сучили из той паутины пряжу на медной прялке и сплели поясок. И пропустили через него золотой волос. «Испытать бы надо поясок», — сказали мужички Варе, — чтобы конфуза не получилось. Ой, мужички, испугалась Варя, да как же его испытаешь? Дед Прохор говорит, что в наших человечьих руках тот поясок только два чуда может сделать, не более. Потом он силу теряет, а в Машиных руках он опять силу наберет и все сделает. «А нам от него много не требуется», — ответили мужички. «В осенний край самый близкий путь через великое болото. Да сама знаешь, там не пройдешь. Кругом трясина. Они даже нашего брата засасывают, хотя и весу в нас всего ничего. Ты дойди с нами до болота, попроси поясок, чтобы он мост для нас через то болото построил. Раз построит, значит, сила в нем есть. А не построит, значит, и силы в нем нету. И нечего нам тогда в тот осенний край соваться. Только Маше досадим и себя погубим». «Ну, так и быть, — согласилась Варя. — Пойдемте». Мужички тут же затянули пояса, в последний раз покурили и пошли. Варя шла впереди, а мужички за ней следом, чтобы она не ровен час не наступила на кого-нибудь из них. Мужички шагали шибко, только обходили кусты брусники, да ныряли под папоротники. На самой заре подошли к болоту. Варя вынула поясок, повязалась им, попросила. — Поясок, милый дружок, построй через болото мосток. Не успела она сказать эти слова, как вынурнули из ржавой воды зеленые лягушата. Было их великое множество, может быть, тысяча, а то и все три. Лягушата растянулись цепью через болото, прижались друг к дружке, подставили спинки и кричат: «Шагайте, мужички, смело! Мы вас не утопим!» «Ну что ж, — сказали Варе мужички, — мы, пожалуй, пойдем, а тебе придется тут дожидаться. Давай нам поясок и прощай!» Варя отдала мужичкам поясок, и они ушли, даже ни разу не оглянулись. Да куда там оглядываться, когда надо смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на мокром лягушонке и не ухнуть с головой в трясину. Мужички ушли, а Варя осталась. Ждала она мужичков до вечера, а их все нет и нет. Варя испугалась, уж не пропали ли мужички, не нарвались ли они на волков да барсуков, и те их всех до одного перекололи. Варя подумала-подумала и рассказала деду Прохору все, что случилось. — Эх ты, глупенькая, — сказал дед Прохор, — да не что твои мужички с еловую шишку с таким делом сладят. Они же махонькие, маломерные, за место силы у них одна незаметность. Наверняка стража их поймала, пропали тогда эти отчаянные мужички. Да и Маше худо придется. — Что ж делать, дедушка? — испуганно спросила Варя. — Народ созывать, — ответил дед. — Всем миром надо собраться и идти выручать твоих мужичков и Машу. Беги, скликай людей на выгон с вилами, с косами, с дрекольем, а у кого есть, так и с дробовиками. — Сейчас, дедушка, — ответила Варя и выскочила из избы. А с мужичками случилось вот что. Когда взошло солнце и стали таять редеть туманы, дошли, наконец, мужички до осеннего края. Остановились на песчаном бугре, долго глядели вокруг и только вздыхали. Не приходилось им на своем веку видеть такую страну. День, как на грех, выдался погожий, и до самого края земли стояли желтые леса и шелестели посохшей листвой. Все леса были запутаны паутиной, и на той паутине висела роса. Мужички попили росы. Каждому хватало по две капли, только рыжий выпил все три. Потом они вытерли усы, крякнули, ну и вкусна же вода! Да и то сказать, роса легла ночью, а ночь была по-осеннему холодная, ясная, переливалась звездами, дышала вялыми травами, и потому в каждой росинке был запрятан ночной холодок, запах травы и тихий блеск, будто отражение небесной звезды. По всему было видно, что осень в этом краю затяжная, тяжелая. На полянах ветер намел столько гнилой листвы, что мужики проваливались в нее с головой, идти было почти невозможно. Поля стояли бурые, пустые, и в деревнях редко-редко струился к небу дымок из печей. — Видать, что и варить здешним людям уже нечего, — тихо переговаривались мужички. — Все начисто проели. — Сколько деревень мы прошли по задам, и ни разу не слыхали, чтобы корова замычала или даже петух прокричал, будто вымерло все. Дай ему волю, этому подлому властелину, он наверняка всю землю опустошит, рот людской пустит по миру. Мужички шли, конечно, с опаской. Чуть кого-нибудь заметят, тотчас спрячутся. Больше хоронились они в следы от лошадиных копыт. Чем дальше шли мужички, тем темнее делалась осень. В лесах было холодно, тихо под тучами, и красный лист, что еще не всюду осыпался, висел понуро на мшистых ветвях. Шли мужички через лес, как откуда ни возьмись, ударил вдруг страшный ветер, сорвал всю листву, закружил ее и понес проливнем. И стал задувать все сильнее, все крепче, покуда не поднял мужичков на воздух и не понес их вместе с листьями обратно к великому болоту. Мужички испугались, летят, хватаются за ветки, да разве удержишься при таком напоре? Рыжий мужичок на лету перевернулся несколько раз, закричал: «Это, братцы, неспроста! Ветер наслал на нас властелин, чтобы отшибить нас обратно, нам воспрепятствовать!» «Откуда же он дознался про нас?» — прокричал мужичок с черной бородой. «Жужелица наябедничала, заслала к нему своих приживалок, они бегают шибче нас!» «Ой, дружки!» — закричал мужичок с бородой вроде как пакля. «Несет нас в болото, утопимся! Дед, у тебя поясок с золотым волоском, попроси его, может, спасет нас!» Седой мужичок торопливо вытащил из кармана поясок, опоясался им, крикнул: «Поясок, будь дружок, прекрати ветерок!» «Стой! Не так простишь!» — сердито закричал рыжий. «Это с какой же стати нам опять с великого болота переться, ноги уродовать? Ты проси, чтобы ветер повернул обратно и нас до самой Маши донес!» Седой мужичок сообразил, закричал наново: «Поясок, будь дружок, поверни ветерок, пусть донесет нас до самых Машиных ног!» И тут ветер завыл, загудел, начал на полном бегу заворачивать, вздул к небу столько листьев, что понеслись они над землей, как красная туча застили небо. Теперь летят уже мужички куда надо, но только на душе у них все равно беспокойно. Надеялись они, что поясок поможет им волков и барсуков победить, да вышло не так. Два чуда с лягушатами и ветром поясок уже сделал, а третьего не сделает. Силу свою он уже потерял. Теперь только Маша может поиску силу эту вернуть. Придется, значит, с Машиной стражей биться им, мужичкам, не на живот, а на смерть. Летят наши мужички, вниз поглядывают, а там проносятся леса, реки, озера, деревни, и видно, как народ выбегает из домов и дивится на лиственные красные тучи.